Нет, она была хорошей, ха-ха-ха. Этот человек насмехался над ней. Если в будущем она станет святой, она обязательно вновь заглянет к нему. Скрывая свои чувства, Мариетта заставила себя улыбнуться. Как вдруг тон архиепископа внезапно стал заметно серьезнее. Весьма вероятно, возможные трудности, что беспокоит вашу душу, обойдут вас стороной. Почему вы так уверены в этом? Люпус преодолел катаклизм, нападение одного из четырех небесных королей. Желая присвоить город-победитель себе, герой Лориан, ослепленный жадностью, собрал войска и направил их в сторону города, и это несмотря на неоднократные уговоры кандидатки в святую Мариетты не делать этого. Разве подобной истории уже недостаточно, чтобы отвернуться от героя? Подумайте. Герой Лориан идет войском на полуразрушенный город. По какой-то причине он слишком сильно одержим властью. Это лишь одно событие в череде многих других. Если он так и продолжит идти этим путем, то я не вижу ничего иного, кроме его погибели, как героя. Мариетта не могла отрицать исходившую от архиепископа критику в сторону Лориана. По его словам, нынешний Лориан двигался импульсивно, резко, в отличие от прошлого, где каждый его шаг содержал в себе расчет и трезвую голову. Он действительно может совершить нечто хуже в сравнении с тем, что уже произошло, отчего последствия могут стать слишком непредсказуемыми для тех, кто его окружает. Как сейчас, когда их всех заперли в темнице. Нехорошо. Мариетта упорно трудилась, чтобы к ней относились как можно лучше. Она не могла понять, почему с ней поступили так, как поступили из-за чужой ошибки. Нет, на самом деле это еще не самый худший исход. Вспоминая последние дни и чем она была все это время занята, не будет удивительным, если однажды ее отлучат от церкви. Немного подумав, Мариетта осторожно спросила: «Почему вы предлагаете нечто подобное?» «Это месть сестре Офелии один». Уловив подозрительные нотки в голосе девушки, архиепископ Ведик громко рассмеялся. «Ха-ха-ха, вы что-то не так поняли. Я предложил это вам не для того, чтобы свершить какую-то там месть», вытирая появившиеся от чрезмерного смеха слезы, сказал Ведик. «Тогда я просто решил, что Офелия не подходит герою Клауду». Мариетта была не единственной, кого вызвал архиепископ. Офелия, он вызвал и ее тоже. Когда она, стоя за закрытой дверью кабинета архиепископа, услышала разговор, ее переполнило чувство тревоги. «Я не подхожу герою». Она так старалась в последнее время, но, как оказалось, недостаточно. Постепенно, глядя на себя, Офелия ощутила, как ее покрывает неосязаемый для других слой грязи. «Нет, грязь, грязь, грязь, грязь». Девушка принялась усиленно чесать запястья руки, пытаясь таким образом смыть с себя грязь. Довольно быстро кожа на ее руке покраснела, опухла, а вскоре и разорвалась, откуда затем потекла кровь. Проходившие мимо священники и монахи не видели стоявшую в коридоре храма Офелию, но никто из них не решился подойти к ней. В глазах каждого сцена, где девушка со слезами на лице продолжает неистово чесать рану на руке, казалась ненормальной. «Герой-архиепископ ищет вас, у него есть срочное к вам дело, передай ему, пусть подождет немного. У меня у самого есть срочное дело». Я грубо отмахнулся от священника. На этом все и должно было закончиться, но священник как будто не собирался сдаваться. Он громко крикнул: «Герой, что? Разве может быть что-то важнее встречи с архиепископом?» «Может, но как же? Поэтому возвращайся и скажи архиепископу, чтобы он подождал. Когда от человека в одностороннем порядке требуют явиться к кому-то, то нужно ожидать, что этот человек может отложить или вовсе отказаться от встречи». Только после того, как я нахмурился, решимость священника была нарушена, и он нехотя отступил. «Мне, конечно, жаль этого паренька, но что я могу поделать? Как я могу отказаться от встречи с Марсом спустя столько времени? Архиепископ, он может подождать». Между прочим, я был удивлен. Сегодня утром ко мне подошел рыцарь и передал, что меня ищет некий Марс. Так как он был неизвестной личностью, но при этом настаивал увидеться со мной, то, чтобы не сеять лишнего хаоса, он был задержан. Я знал, что мы когда-нибудь снова встретились бы, но я не ожидал, что вот так. Ну, все-таки ему найти меня будет гораздо проще, чем мне его. Марс, интересно, как он? Прошло довольно много времени с нашей последней встречи. Он, должно быть, сильно вырос. Мне доводилось слышать обрывки слухов о группе авантюристов, состоящих из четырех человек, в включая и самого Марса. Я лишь надеюсь, что теперь у него действительно верные товарищи. С такими мыслями я подошел к комнате стражи, где удерживали Марса. С небольшим предвкушением я открыл дверь, ведущую в комнату. «Ну послушайте же меня, я говорю вам правду. А, брат?» Внутри я увидел беседующего со стражем Марса. Вспоминая нашу первую встречу, состоявшуюся больше года назад, нынешний Марс выглядел совершенно другим человеком, чем раньше. Увеличившийся рост, отличное телосложение, ставшие заметно крепче по сравнению с тем, каким оно было в нашу последнюю встречу. Однако улыбающееся лицо парня, машущего мне рукой, оставалось таким же, каким оно было с самого начала, когда он уже собирался подойти ко мне. «Ой-ой, так ты не врал нам?» Голос, который я не должен был услышать, ударил мне по ушам. Я поспешно обернулся. Моим глазам предстали три человека, фигуры двоих из которых были хорошо мне знакомы. Тощий блондин с впавшими щеками и немного дерзким лицом. Толстая свинья, с залысиной на голове. И хотя она не Изабелла, третьим человеком была девушка с волосами розового цвета. Не спеша моя рука потянулась к рукояти меча. Примечание переводчика. Один сестра по вере. Грубо говоря, коллега. Том 1, глава 126. Превратности судьбы. 2. Брат, да. Голос Марса привел меня в чувство, благодаря чему я убрал руку с рукояти меча. Однако было близко. Еще чуть-чуть и здесь могла бы пролиться чья-то кровь. Я едва не потерял самообладание лишь из-за увиденного. Мне необходимо успокоиться, необходимо немного поразмыслить. Тем не менее, как бы я ни пытался, мне так и не удалось прийти хоть к чему-нибудь внутри себя. Проблема. Все, что я до сих пор сделал для Марса, оказалось напрасным. Поэтому у меня, наверное, есть законное право злиться. И пока я серьезно рассуждал, что мне делать, Марс заговорил со мной. «Брат, что-то случилось. Ты вдруг неожиданно сильно задумался. Забудь об этом. Как ты сам? Со мной все в порядке. Я прислушался к твоему совету и отправился путешествовать из одного места в другое. Мне даже удалось завести нескольких друзей. Черт, я надеялся, что он найдет настоящих друзей, но, как видно, удача отвернулась от него. Айрис, какая же ты все-таки сука. Обещаю, однажды тебе воздастся за это. Брат, да-да, молодец. Брат, ты все так же относишься ко мне удивительно. Слово «брат» можно использовать как в хорошем, так и плохом смысле. Однако мне кажется, что до сих пор я говорил с тобой, не выказывая достаточной вежливости. Мне кажется, что с тобой я использовал его в плохом смысле. Я думал, возможно, так как мы довольно давно не виделись, мое уважение к брату, к учителю померкло. Поэтому я посчитал, что мне необходимо вновь выгравировать его один. С грустным видом Марс опустил руки вниз, после чего он покачал головой и с немного уставшим выражением лица поспешил сменить тему. Но пока оставим это в стороне. Что важнее, так это дошедшие до меня последние слухи. Брат, так это правда? Ты герой, верно? Почему ты не рассказывал мне об этом раньше? Знаешь, как я был удивлен, когда до меня дошли новости о том, что герой нашего королевства одолел небесного короля, и что имя этого героя, имя моего брата. Если мне не изменяет память, то я говорил тебе. Нет, не Гоф. Кстати, кто вон те люди? Спросил я, указав на стоявших в отдалении трех людей. Марс отреагировал на мой вопрос так, словно он совершенно не помнил об этом. Точно, совсем вылетело из головы. Как я мог забыть представить тебе моих товарищей? Хорошо, я приблизительно догадывался, что к чему, но после того, как с его губ слетело слово «товарищи», у меня от фантомной боли заболел затылок. Спокойно, держи себя в руках, моя помощь Марсу не должна была пройти бесследно. Во всяком случае, изменения должны были быть. Например, возможно, в отличие от игры, он и эти люди действительно смогли стать общими друзьями. Марс подозвал эту троицу к себе и представил их. Но так как мне было все равно, единственное, на что я обратил внимание, их имена. Итак, блондина зовут Хёву, имя толстой свиньи Бамура, розовая женщина 2 ходит под именем Кристина. Хорошо, но это Роз. Терпение, я почти рефлекторно назвал ее розовой женщиной. Эта женщина, она просто твой товарищ, Кристина. Затем Марс подошел к розовой женщине 2 и взял ее за руку. Она моя девушка. Значит, вы в отношениях? Да, кивнул мне Марс. В свою очередь лицо розовой женщины покраснело, и она, чтобы скрыть это, склонила голову вниз. Я сразу же бросил короткий взгляд в сторону блондина и свиньи и увидел, как они почти незаметно улыбнулись. Хотя их улыбки были больше похожи на усмешку, но, возможно, я просто ошибаюсь. Черт, такое чувство, будто я ничего не чувствую ниже шеи. Неужели у меня межпозвонковая грыжа? Когда я вернусь, придется попросить Катарину сделать мне массаж шеи. Хёву, Бамура, Кристина, знакомьтесь, это мой брат и учитель, о котором я все это время упоминал, Клауд. Привет. Как уже было сказано, меня зовут Кристина, и я девушка Марса. Я много о тебе слышала, особенно о том, как ты помог Марсу, когда ему было тяжело. В общем, спасибо тебе за это. Два. Розовая женщина 2 поздоровалась со мной и поклонилась. Да. Сразу же после нее ко мне подошли Бамура и Хёву и попросили пожать руки. Я все думал, что Марс просто придумал это, но, как оказалось, вы двое действительно знакомы. Бамура, коллега этого паренька. Приятно познакомиться. Ага. В целом манера поведения свиньи соответствовала внешнему виду, но в данный момент он был значительно вежливее, чем обычно. Однозначно, будь я простым человеком, его истинная личность раскрылась бы гораздо раньше. Но следующим свою руку протянул мне Хёву. Значит, вы с Марсом близки, верно? Он и мой друг тоже. Кстати, если есть такая возможность, не мог бы ты представить меня красивым женщинам? Я слышал, что вокруг тебя довольно много красивых женщин. Ходят слухи, что и твои напарницы тоже очень красивы. Мерзко улыбнувшись, он облизал свои губы языком. Хэймэм, стража, не могли бы вы все выйти на минутку? Конечно, извиняюсь за это, но прошу вас. Озадаченные стражники начали один за другим покидать помещение. Я развернулся к Марсу. Ты тоже. Почему? Что за почему? Просто делай, как было сказано. Просто смотря на твое выражение лица, если я сейчас уйду, то, как мне кажется, все может закончиться не самым хорошим образом. Так вот, что ты думаешь о своем брате? Не переживай, ничего страшного не произойдет. Поэтому давай, иди. Нет, я все же должен, брат. Брат. Насильно вытолкнув Марса за дверь и заперев ее, я затем опустил шторы на окнах. Теперь никто не сможет увидеть, что будет происходить внутри комнаты. Отлично. Это не отнимет много времени. Научись следить за своим языком, урод. Мгновенно приблизившись к Хёву, я дал ему пощечину. Пам. Потеряв равновесие, блондин упал на пол. Хватило одной пощечины. Какой же слабый кусок дерьма. И за что? Почему ты начал бить меня ни с того ни с сего? Нахмурившись, я пнул попытавшегося подняться на ноги мужчину в живот. Блондин изогнулся, словно натянутая до предела тетива лука. Ты настолько слаб, что тебе хватило даже удара такой силы. С таким телом, как ты, только способен удовлетворять женщин. Ха, хорошо, хорошо, что я сделал не так. Ты пересек черту, которую не должен был пересекать. Из твоего дрянного рта прозвучало то, что не должно было звучать. Это просто невыносимо. Да, а чем ты, ух? В этот раз вместо пинка я поднял ногу и наступил на него. Ответь мне, что это была за улыбка на твоем лице, когда ты упомянул моих соратниц? Гахаха, это моя естественная улыбка. В таком случае ты должен ее исправить. Понял, что с ней не так? Она отвратительна. Пхаха, раздался брюзжащий смех. Посмотрев в сторону, откуда исходил смех, я увидел улыбающуюся свинью с залысиной на голове. Теперь твой черед. Мои руки сразу же схватили ножны с мечом внутри, и словно молотом я принялся бить ими по голове толстого ублюдка. Удар, удар, удар, удар, удар. Кху, ау, кхах. И пока я давил ногой на блондина и бил по голове свинью ножнами от меча, розовая женщина 2, до сих пор сбитая с толку от происходящей сцены, судя по всему, пришла в себя. Она выкрикнула: «Эй, что ты делаешь? Зачем ты их бьешь? Ради Марса. Так, напомни мне, кто ты там?» «Я девушка Марса. Послушай меня, девушка. Я никогда не приму это. Ай, голова, моя голова, отпусти, бабам». Позади меня раздался звук выбитой с петель двери. «Брат, что ты творишь?» Марс подбежал ко мне и, сунув обе руки мне между подмышек, принялся оттаскивать в сторону. Спустя несколько мгновений, понимая, что это не приносит никакого эффекта, он дополнительно обвил руками мне шею и попытался слегка придушить. «Да что с ним не так, брат? Успокойся. Прошу тебя, успокойся. Я же сказал, не переживай, ничего такого страшного я с ними не сделаю». Руки вокруг моей шеи сжались сильнее. «Его совсем не спасти. Марс, ты не можешь так поступать со мной. После всего, что я для тебя сделал, чтобы ты прожил счастливую жизнь. Ты не можешь. Я обучил тебя основам меча, дал денег на дополнительное обучение, проживание и расходы. Я даже тайно проводил темные обряды, чтобы у тебя все получилось наверняка. Почему? Знаю. Я знаю, что брат очень мне помог. Но при чем тут все это сейчас, и что это за история с темными обрядами? А они были. Да при чем тут это? Стражники, не стойте столбом. Пожалуйста, помогите мне успокоить его. АМ, герой, мы просим вас, придите в себя. После этого к Марсу на помощь пришла стража. Я еще не закончил, ГХМ, я немного увлекся. Мои извинения. Я передал извинения трем людям, сидевшим за столом напротив меня, хотя они по-прежнему выглядели напряженными. Что ж, я передал им немного золотых монет и парочку слабых зелий исцеления в качестве компенсации вреда, однако даже сейчас мой взгляд нисколько не смягчился. Рассуждая, что мне делать дальше, я услышал, как Бамура, жирная свинья, что-то бормочет, опустив глаза. И вот это герой, герой на ни в чем не повинных людей, это уже не злоупотребление силой угнетения слабых нападений. Нормально ли будет распространять эти слухи по миру? Его голос был приглушен, однако это не было похоже на разговор с самим собой, скорее на попытку быть услышанным. В чем я окончательно убедился после того, как наши взгляды встретились. Позволь мне добавить одно слово в твои рассуждения. Я встал и потянулся рукой к той небольшой копне волос, что все еще оставались на голове у Бамура. Маленькая свинка должна хорошо себя вести. Хорошо, пам. Последовал удар по щеке. Ай, больно, больно же. Прошу, не надо, брат. Марс встал и положил свою руку на мою, поэтому, тяжело вздохнув, я отпустил Бамура. Пытаешься запугивать героя? Смерти ищешь? Задрожал Бамура, схватившись за избитую щеку. Снова встретившись со мной взглядом, в этот раз он поспешно опустил свои глаза и отчетливо произнес: «Мне жаль, мне вновь захотелось ударить его и посильнее, однако я подавил это чувство в себе и, развернувшись к Марсу, сказал: «Мне приятно встретиться с тобой спустя столько времени, но прямо сейчас у меня есть небольшая работенка, поэтому давай пока вы отправитесь в небольшую гостиницу поблизости, где сможете отдохнуть. Разве вы двое не близки? Если не королевский дворец, то хотя бы гостиницу высшего класса». Королевский дворец, как и самые лучшие гостиницы, были разрушены. Так что закрой свой рот и иди туда, куда было велено. Хорошо. Розовая женщина 2 замолчала. Я вновь развернулся к Марсу, что смотрел на нее жалостливым взглядом, и передал местонахождение гостиницы. «Брат, пожалуйста, скажи мне», — произнес Марс, поглядывая на своих напарников. «Эта сцена почему-то показалась мне знакомой. Я зайду к тебе после того, как совсем разберусь. Долго ждать не придется». Похлопав юношу по плечу несколько раз, я покинул комнату стражи. Проходя мимо уставившихся на меня стражников, я поднес указательный палец к губам, после чего они кивнули мне, давая понять, что все поняли. «Итак, Офелия подслушала ваш с Мариеттой разговор о ее замене, и, согласно докладам священников и монахинь, наблюдавших за ней, она, выглядя не самым лучшим образом, вернулась обратно к себе». «ХММ, не самым лучшим образом? Что это значит?» «К моему большему сожалению, все так и было», — кивнул с печальным видом архиепископ Ведик. Не говоря ни слова, я откинулся на спинку стула. Архиепископ затем начал говорить, что Мариетта наиболее близка к тому, чтобы стать настоящей святой этого поколения и прочую ерунду, но я не слушал его. Прямо сейчас в моей голове крутилась только одна мысль: «Хочу сигарету. Может, попросить Лию прислать мне немного? Если тайком заполучить и также тайком использовать их, ничего же не произойдет?» Этот денек оказался чертовски отвратительным, и очень жаль, что невозможно просто взять и выкурить боли и страдания, через которые я прошел сегодня. «Черт, мне действительно срочно нужна парочка сигарет. Лия, ты же не тратишь время впустую, верно? Я не забыл твой проступок. Лия, прошу, не давай мне повода расплавить тебя». Примечание переводчика. Один тут однозначно была игра слов, завязанная на уважительных суффиксах, все вот эти: «сан», «сама», «кун», «тян» и т.д. Видимо, можно как-то воспользоваться вежливой формой суффикса, так, чтобы в контексте она стала невежливой. О чем-то подобном и рассуждает Марс. Два, учитывая, что Трия работает с Марсом, а он сам обращается к ГГ на «ты», то мной было принято решение, что они тоже будут с ГГ на «ты». Том 1, глава 127. Превратности судьбы. 3. Каждый человек обладает желаниями. Они могут разниться в зависимости от того, где и кем вы родились, но факт остается фактом, они есть в каждом. И люди так или иначе стремятся исполнить свои желания. Изысканный аппетит, значит, необходимо найти пищу согласно вкусу. Жажда богатств, значит, ради денег можно пойти на многое, если не все. Сексуальное желание, значит, необходимо продемонстрировать свою привлекательность. Следует ли считать подобное аморальным? Человечество развивалось, развивается и будет развиваться, стремясь к собственным желаниям, ведь они – движущая сила цивилизации. Тем не менее, церковь учит, что желание – грех, который необходимо избегать. В безудержной погоне за одними только желаниями человеку не суждено получить удовлетворение, вас будет ждать только крах. Яркий пример истинности этого утверждения – Офелия. Прожив всю жизнь в стенах церкви, однажды она была назначена кандидаткой в святую, благодаря чему ей было позволено выйти в свет. Внешний мир, в отличие от церкви, обладал множеством загадочных и приятно волнующих душу вещей. До этого не испытывавшая ничего подобного, Офелия, словно ребенок, впервые увидевший светлячка, не смогла удержаться от желания и начала пробовать неизвестное ей одно за другим, не осознавая, что на самом деле она была мотыльком, угодившим в огненную ловушку. Даже осозная она это, было бы слишком поздно, ведь ее крылья уже были сожжены ловушкой. Она больше не могла подняться в воздух, больше не могла вновь наблюдать за красотой мира. Все, что у нее осталось, это влачить жалкое существование, ползая по земле, как какой-нибудь слизняк. В такие моменты человек чаще всего идет одним из двух путей. В первом он отрицает реальность и прыгает вниз со скалы, веря, что вновь сможет взлететь. И в редких случаях кому-то действительно удается снова воспарить ввысь, но большинство разбивается на смерть. Во втором человек смиряется с реальностью и продолжает жизнь в новой роли, в роли слизняка. Жизнь в таком случае может показаться лишь жалкой тенью прошлого, но в таком случае вам удастся сохранить себя и продолжить жить. Возможно, при должной удаче кому-то даже удастся отыскать счастье в другом месте. Итак, каким же человеком была Офелия? Какой путь она предпочла выбрать? Все в порядке, все в порядке. Первый. Хотя ее действие немного отличалось. Вместо того, чтобы спрыгнуть со скалы в надежде вновь воспарить в воздухе, она бросала себя в новый огонь. Все будет в порядке. Офелия поцарапала очередной участок тела. Она хотела выбить грязь с себя с помощью плети, но в данный момент на комнату не было наложено заклинание шумоподавления. Можно было попросить прочитать эту магию Эри, но сейчас она была слишком подавлена, поэтому монахиня не хотела ее беспокоить и вместо этого царапала свою кожу ногтями. Руки, грудь, талия, ноги. Она царапала все, до чего могла дотянуться. Благодаря этому на ее теле не было особо заметных травм. «Герой не оставит меня». Из потемневших изумрудных глаз текли слезы. Как и тогда, еще до нападения на Люпус Небесного Короля, прошлый архиепископ предлагал герою заменить Офелию на неизвестную ему монахиню, но тот наотрез отказался. Это успокоило ее тогда. Поэтому и сейчас все должно будет закончиться точно так же, старалась она успокоить себя. «Офелия, если тебе слишком тяжело, то, может, будет лучше оставить все». Однако не прошло много времени, прежде чем она поняла, что все это было лишь самообманом. «Ха!» От пронзающих душу слов Офелия замерла на месте. «Офелия недостойна титула святой, как игравший в игру Тхехера и Спарты. Я знаю, о чем говорю. Дело не в недостатке способности или чего-то в этом роде. Просто ее личность не соответствует требованиям положения этого титула. Одно из главных требований – святая должна быть терпимой и не поддаваться искушению. Однако Офелия обладает довольно свободным характером и темпераментом. Ешь, что хочешь, покупай, что понравилось. Узнать друг друга получше, проведя совместное время. Да и в игре она ни разу не демонстрировала хотя бы намека на желание стать святой. До этого меня беспокоили неизвестные последствия, перестань она быть кандидаткой, поэтому я не вмешивался в это дело. Честно говоря, я до сих пор считаю, что лучшим вариантом будет оставить все как есть. Люди не могут легко изменить свой характер и темперамент. Кроме того, в последние дни я не видел, чтобы Офелия заглядывала в церковь. Может быть, после событий с Небесным Королем ее вера упала, и если ей стало тяжело, даже невыносимо, то я не буду заставлять ее и дальше быть кандидаткой в святую. Нужно будет лишь убедиться, что церковь не подвергнет ее какому-либо странному наказанию. Или она может перестать быть монахиней и начать жить как обычный человек. Да, в таком случае она лишится божественной силы, но с ней все еще останется ее уровень. У нее не должно будет возникнуть трудностей с обычной жизнью, ведь она обладает довольно притягательной внешностью, у нее также добрый характер. Обычная жизнь, по крайней мере, это будет намного лучше по сравнению с тем, что происходит с ней сейчас. Вот что я имел в виду, говоря ей, что будет лучше все оставить. «Г-герой, а чем ты?» — ответила мне Офелия лишь после того, как мы вошли в комнату архиепископа. 1. Заметив, как сильно она была все это время напряжена, я прихожу к выводу, что все мои рассуждения могут оказаться неверными. Или она просто удивлена. Тебе ведь трудно продолжать вести себя и жить как кандидатка в святую, верно? Поэтому, если ты желаешь уйти, то я не буду тебя останавливать, а даже позабочусь о том, чтобы в новой жизни у тебя было как можно меньше трудностей. Ни в коем случае. Вау. Я не ожидал подобного выкрика. После этого Офелия покачала головой и склонила ее в мою сторону. Приношу извинения, что повысила свой голос, но я не намерена отказываться от роли кандидатки в святую герой. Прошу, позволь мне остаться рядом с тобой. Тон ее голос звучал нехарактерно серьезно. Похоже, она довольно искренна. Неужели ее личность отличается от игровой? В таком случае, если она все еще хочет оставаться кандидаткой в святую, почему она перестала посещать церковь? И пока я находился в легком замешешательстве, архиепископ Ведик открыл рот и сказал: «Неожиданно. Должно быть, такой старик, как я, что-то не так понял, поскольку Офелия уже довольно давно не показывалась в церкви». Похоже, у архиепископа возникли похожие мысли. В таком случае давайте поступим следующим образом. Как и предполагается, Мариетта вступит в группу героя Клауда, а Офелия перейдет в отряд героя Лориана, продолжил Ведик. Что, не понимая значения слов архиепископа, Офелия озадаченно наклонила голову. Такое же ощущение испытывал внутри себя и я. Что, черт возьми, задумал этот старик, учитывая проступки героя Лориана, Мариетте будет довольно сложно вернуться к нему, вот почему я предложил этот вариант. Возможно, Офелии будет немного обидно, но разве в таком случае она не сможет продолжать нести веру и проявлять себя достойной кандидаткой в святую? Что за вздор? Почему я должна покинуть группу героя Клауда только потому, что так будет всем удобнее? Хэймэм. Архиепископ Ведик тяжело вздохнул и с нотками горечи произнес: «Потому что твоих навыков и способностей недостаточно, чтобы ты, Офелия, могла и дальше продолжать служить герою Клауду». Взгляд Офелии замер, ее зрачки дрожали. Я уже собрался было вмешаться в этот разговор, но затем задумался над словами архиепископа. Недостаточно способностей, что он имел в виду под этими словами. Судя по всему, одних слов будет недостаточно, не так ли? Конечно, ответила Офелия. В таком случае необходимо продемонстрировать мои слова делом. Мариетта, мне не хочется беспокоить тебя, но прошу, покажи, все в порядке. Мягко кивнув архиепископу, Мариетта сложила руки на груди и прочитала молитву. Вскоре от ее рук начало исходить золотое сияние, которое затем окутало Офелию и исчезло. Однако даже после того, как оно исчезло, его эффекты должны были действовать на нее. Мариетта, прошу, покажи это и герою тоже. Вскоре золотое сияние окутало и меня. Сразу же мои мысли прояснились, тело стало ощущаться значительно легче, а мана более плотной. В игре существовало только одно благословление, по своим эффектам превосходящее все благословления и дарующие подобные эффекты. Благословление богини, как и ожидалось от героя. Вы сразу же узнали его. Как вы могли наблюдать, Мариетта способна накладывать столь редкое и могущественное благословление. Лишь единицы среди всех последователей веры могут совершить нечто подобное, а тех, кто способен даровать это благословение на своих союзников, и вовсе нет. После этого архиепископ принялся еще больше нахваливать Мариетту. В каждой фразе он подчеркивал, что на всем континенте лишь одна она настолько выдающаяся последовательница веры. Однако лично я не был впечатлен увиденным, потому что тут и удивляться было нечему. Офелия точно так же способна применить это благословление. Благословление богини – всего лишь обычный навык, который будет автоматически изучен кандидаткой в святую, как только та достигнет определенного уровня. Этот навык – не какое-то там древнее благословление, спрятанное в подземелье или что-то в этом духе, а всего-навсего простая способность. По крайней мере, я так считаю. Однако, судя по удивленным лицам архиепископа и Мариетты, для них эта новость оказалась неожиданной. Нет, я понимаю, что репутация у Офелии не самая лучшая, но это не повод считать, что она совсем ни на что не способна. «Офелия, покажи», — произнес я, — «будет намного проще продемонстрировать действием, чем продолжать обмен глупыми словами». Я повернулся в сторону Офелии, однако произошло нечто неожиданное. Офелия, вместо того, чтобы начать читать молитву, молча стояла на месте, при этом обильно потея. «Офелия, почему она стоит молча? Если она так и продолжит, это будет значить, что мои последние слова оказались ложью». «Офелия, почему она крепко схватилась за подол своей одежды? Почему она опустила лицо вниз? Все, что от нее требуется, один раз произнести чертово благословение. Разве это так сложно? Это, стиснув зубы и прослезившись, она, повысив голос, наконец-то ответила мне. «Я прямо сейчас я не могу произнести слова благословления, не понял». Вскочив, словно молния, я подошел к Офелии и стукнул ее по затылку. «Эй, ты что, каким-то образом понизила свой уровень?» Примечание переводчика. Один это предложение, отсебятина с моей стороны. Дело в том, что в машинке не было ни слова о том, как и когда ГГ и Офелия вернулись в офис архиепископа. Я проверил предыдущую главу несколько раз, попутно сравнивая с текстом этой и даже следующей главы. Офелия однозначно вернулась из храма в гостиницу, потом к ней пришел ГГ, а затем они вместе вернулись в офис архиепископа. Поэтому, чтобы не было путаницы с местонахождением персонажей, я и добавил это предложение. Том 1 глава 128 «Превратности судьбы». 4. Люди, руководящие проектами или своим делом, не дадут соврать, что вырастить человека на нужную должность очень сложно, а управлять такими еще сложнее. Я полностью согласен с этим утверждением. Мне пришлось потратить немало сил, чтобы заставить вырасти первую команду героя Клауда, и после всей тяжелой работы одна из этой тройки. Эй, ты что, каким-то образом понизила свой уровень? Кажется, я слишком долго игнорировал нашего целителя. Ну, отвечай, что ты такого сделала, чтобы лишиться своих навыков? Поскольку мне с трудом удавалось контролировать гнев, Офелия принялась беспокойно оглядываться по сторонам, после чего она попыталась выдавить из себя оправдание. Я не понижала его. Просто именно сейчас я не могу применить это благословение. Очень хорошо, что ты не понижала свой уровень. Я прям горжусь тобой. После этого я схватил ее за руку и выкрутил ее кисть, заставив тем самым согнуться передо мной. Наверняка, архиепископ и Мариетта сейчас уставились на меня с шокированными лицами. Я буквально чувствую на себе их взгляды. Однако никак иначе сейчас поступить нельзя. Пускай думают обо мне, что хотят, меня это совершенно не волнует. Обойдя согнувшуюся Офелию и приблизившись к ней сзади вплотную, я затем взял ее голову в захват и принялся крутить в разные стороны. «Ай, Г-герой больно, очень больно, неужели? Но я не думаю, что эта боль сильнее той, что ты причинила моему сердцу, или я не прав? Но моя шашея, она не выдержит еще больше. Как же я тебе завидую, ты хотя бы еще что-то можешь выдержать, а вот мое сердце воедино уже не собрать. Герой, прости меня, прости, ошибки не могут быть прощены просто так, за них всегда нужно отвечать». Офелия начала дергаться в моих руках, словно выброшенная на берег рыба. По ее виду было видно, что она действительно испугалась, будто я и вправду могу свернуть ей шею, но ей нет нужды беспокоиться. Может быть, сейчас я и в гневе, но голос разума меня все еще не покинул. Видимо, я дал тебе слишком много свободного времени. Вместо того, чтобы твои силы росли, они наоборот понизились. Что ж, это поможет тебе вспомнить, что тебя может ждать, продолжит и в том же духе. Прямо сейчас я не могу наложить благословление богини, но все благословления все еще доступны мне, ауч. Когда-нибудь я снова смогу применить благословление богини. Пусть не сейчас, но когда-нибудь снова, обязательно кьяа. Когда это твой язык стал столь длинным, ау, все благословления. Теперь вместо слов ты наконец-то решила показать действие. Что-то было не так, хм. Отпустив голову Офелии из захвата, я прищурился и внимательно посмотрел на белый божественный свет, исходящий из ее рук. Так, минуточку. Разве цвет применяемой тобой божественной силы не должен быть золотым? Ну, ересь, ересь», — вскочил с криком архиепископ Видик, прежде чем Офелия успела дать мне внятный ответ. «Что?» «С незапамятных времен цвет божественной силы всех последователей богини Айрис всегда был золотым, всех без исключения, от самых низших священников до самого папы церкви, но цвет, показанный Офелией божественной силы, не золотой, а белый. Это прямое доказательство, что она верит в другое божество, а не в мать всего сущего, Айрис. Ага, герой, почему у вас столь спокойное выражение лица? Это очень серьезная ситуация. На что ты намекаешь? Говори прямо. Заточить. Мы должны немедленно заточить еретичку в темницу и обязательно выяснить, кто извратил ее веру. Как церковь собирается выяснить это?» Улыбнувшись мне, архиепископ ответил: «Не волнуйтесь, герой. Уже очень давно у нас есть люди с соответствующими для выпытывания информации навыка». Бум. Я швырнул в лицо Видика стул, на котором до этого сидела Офелия. Старик упал на пол. «Я думаю, тебе стоит немного остыть. Пытки? Совсем спятил? Ауч, герой, прошу, поймите же. Эй, я еще не закончил говорить, не перебивай меня». Бам. В этот раз я ударил архиепископа стулом по спине. Честно говоря, я хотел бы еще несколько раз хорошенько вдарить ему, однако с нами в комнате находится сразу две кандидатки в святую, поэтому хватит и одного пока что. «Я благодарен за то, что ты встал на мою сторону во время коронации королевы, но это уже начинает переходить черту». «Переходить черту? Почему ты принимаешь решение за меня? У тебя нет на это никакого права. Не забывай, герой, это не просто формальный титул. Архиепископ не смеет принимать решение за героя, ровно, как и папа церкви, даже сам император не может этого делать, ясно». Бам. Ай. «С этого момента, надеюсь, подобного больше не повторится». Глядя на корчащегося на полу от боли архиепископа, я отбросил стул в сторону. «Ой!» — раздался со стороны женский вскрик. «Хм!» — я оглянулся в сторону, откуда раздался вскрик, и увидел лежавшую на полу Офелию, сбитую отброшенным мной стулом. Вздох. «Вместо нее исцелить архиепископа придется попросить Мариетту». Я оглянулся в поисках девушки. Мои глаза стали свидетелями сцены, как эта девушка, крадясь на четвереньках, пыталась тайно улизнуть из комнаты архиепископа. Поняв, что ее заметили, Мариетта тяжело сглотнула, а затем сказала: «Я, наверное, мне стоит вернуться. Подожди минутку». Обыскав стол архиепископа, я вынул оттуда лист бумаги и перо, после чего нарисовал на пергаменте небольшую схему и передал ее Мариетте. Монахиня озадаченно склонила голову, рассматривая схему. «Это местоположение гостиницы, где остановился я и моя группа. Зачем? Ты хочешь вернуться?» «Да, Мариетта, ты прошла. Твои способности достойны того, чтобы присоединиться ко мне. КХМ, нет-нет, все в порядке. Мне действительно стоит вернуться». «Да, возвращайся в гостиницу, указанную на бумаге». «Нет, разве в группе героя есть место для меня? Ведь Офелия все еще остается, поэтому я не думаю, что в группе найдется место и для меня», — покачав головой, ответила мне Мариетта. «ХММ, кажется, нужно немного надавить на нее». Я подошел к девушке и опустил руки на ее плечи. «Мариетта, все нормально, иди в гостиницу». «Хорошо». Взгляд кандидатки в святую от королевства карты бегал из стороны в сторону, как у безумца. «Брат, да ты просто сумасшедший», — испуганно сказал Марс, выслушав мою историю. «Почему это?» «Я вполне в порядке. Человек, избивший архиепископа и запугавший кандидатку в святую, не может быть в порядке. Марс, не всегда можно добиться своего только добрыми методами, ради достижения своих целей иногда приходится поступать не самым приятным тебе образом. Даю тебе 3 секунды на то, чтобы твое мнение изменилось. 3, 2, я был неправ, брат, ты самый здравомыслящий человек в мире. Прошло довольно много времени с тех пор, как я в последний раз применял подобные методы дисциплины. Ладно, моя история закончилась. Давай теперь послушаем твою. Чем ты занимался после того, как покинул деревню? Вернее, я хочу понять, как ты встретился с этими ублюдками. Что ты для этого сделал? Моя история? Да, откинувшись на спинку стула, Марс принялся рассказывать мне все, что происходило с ним после того, как он ушел из родной деревни. Его история была немного длинной, с большим количеством значимых событий, но на одном из них я заострил свое внимание. Я смог достичь конца этого подземелья. Подземелье, где я получил корнеплод греха. Место, прохождение которого обязательно, Если игрок хотел увидеть истинную концовку игры, Пхетали Офа книг Хтеса Фаир, где Марс является главным героем. Марс успешно прошел это подземелье и получил принадлежавшую ему награду, эссенцию Раинкрася. Кстати, в конце подземелья я встретил ангела по имени Рамиэль. Она утверждала, что знакома с тобой, брат. Она также спрашивала, как у тебя дела, Рамиэля, точно, так звали того голубя. На самом деле мы не так уж и знакомы. Да, но ее выражение лица говорило об обратном. Ладно, проехали. А вообще ты вырос намного сильнее, чем я того ожидал от тебя. Особенно с учетом, что тебе удалось пройти такое сложное подземелье. Возможно, ты в чем-то прав, брат, но я больше верю, что это благодаря помощи Кристины и других моих напарников. Один я бы ни за что не справился. После этого Марс издал легкий смешок. С другой же стороны, в моих мыслях возникли три неприятных мне лица, отчего я почувствовал, как внутри меня начинает расти гнев. Это троица. Если так подумать, то я не знаю, каковы их нынешние способности. Стали ли они точно так же, как и Марс, сильнее по сравнению со своими версиями из игры? Очень в этом сомневаюсь. Они с трудом переносили боль. Однако мне любопытно, насколько изменился сам Марс. Немного поразмыслив, я повернулся лицом к Марсу и сказал: «Приведи эту троицу сюда. Не имеет значения, спят они или занимаются чем-то иным. Пусть идут сюда. Что ты задумал, брат? Раз уж ты им так доверяешь и считаешь, что они помогли тебе пройти подземелье, то я хочу взглянуть на навыки твоих товарищей. Так вот, что это была за причина, по которой ты так настойчиво требовал прийти сюда. Прости, тренировочная арена рыцарей». На хриплый голос Кристины Марс почесал затылок и извинился. «Судя по твоему виду, когда я заглянул к тебе в комнату, тебе снился кошмар, да, ты выглядела сильно вспотевшей». «Ага, да. Кстати, Хиву и Бамура не было в их комнатах. Ты сказала, что приведешь их, но я забыл спросить, а где они оба были? Да давайте побыстрее уже сразимся. Я просто хочу вернуться и хорошо отдохнуть». «Ладно, я понял». Марс горько улыбнулся и повернулся, чтобы взглянуть на Хёву и Бамура. «Простите за такую внезапность посреди ночи». Хёву махнул рукой. «Да все нормально. На самом деле я еще даже не ложился. Что важнее, мы что, действительно проведем дуэль с ним? У нас вообще есть шансы? Кто знает, мы можем использовать все, что имеем». «Так», — осторожно спросил Бамура. Он беспокоился сильнее других, поскольку его сила была несколько непредсказуемой. «Это дуэль, не беспокойся и выложись на полную», — кивнул ему Марс. «Хаем-хаем в таком случае». Бамура злобно ухмыльнулся. «Закончили со своими перешептываниями?» — спросил, стоявший вдалеке напротив них, Клауд. «Давайте покажем ему», — сказал резким тоном Бамура. После этого Марс и его группа заняли свои позиции. «Мы точно можем использовать наше снаряжение, перед тем как пойти на тренировочную арену», — Клауд сказал Марсу и его напарникам, что те могут использовать все, что у них есть, в то время как он сам ограничится одним только деревянным мечом. Марс согласился с этим, поскольку прекрасно знал способности Клауда, но, все еще немного беспокоясь, решил уточнить этот момент еще раз. «Настоящий у меня в руках меч или деревянный, для меня это не имеет большого значения». Ожидаемый ответ. «Брат, почему ты так суров сегодня?» — озадаченно спросил Марс. Однако, Бамура начал двигаться. Пробормотав что-то себе под нос, он вытянул руку вперед. На его ладони начала собираться мана, трансформируясь в черный цвет и формируя сгусток, похожий на небольшое ядро. Бум! Черное ядро со звуком, словно выстрелив из пушки, понеслось в сторону противника. Клауд замахнулся мечом на ядро, однако вместо того, чтобы быть отраженным, оно прошло сквозь деревянный меч и вошло в его тело. Клауд взглянул на место, куда вошло ядро, при этом не выражая ни капли боли. В то же время Марс и Хёву почти одновременно бросились в его сторону. Хёву сжал копье в руке и нацелился в область талии Клауда. Марс же приготовился рассечь своего брата напополам. Тем не менее, Клауд тыльной стороной руки отразил копье Хёву, а от меча уклонился, откинувшись назад. Бум! Второе черное ядро, пройдя сквозь Марса, вошло в тело Клауда. Как только Клауд увидел это ядро, он попытался увернуться, но когда он отпрыгнул назад в попытке увеличить дистанцию, его путь оказался загражден. Обернувшись, он увидел поднявшуюся из-под земли стену. Магия Кристины. Сразу же, воспользовавшись его коротким замешательством, Марс и Хёву вновь атаковали его. Вместе с этим, пролетев сквозь них, в тело Клауда вошло третье ядро. Отразив атаку двоих, Клауд прыгнул вверх и приземлился на стену из земли. Кугугун. Земля вокруг него поднялась в воздух, а затем приняла форму четырех огромных ладоней. Маг одной стихии, пробормотал Клауд, смотря на надвигающиеся на него ладони из земли. Маг одной стихии, волшебник с высоким сродством к определенной стихии, такими как огонь, вода, земля или электричество, но ужасным контролем всех остальных. По этой причине такие маги чаще всего воспитывались как боевые единицы аристократических семей или войск страны. По крайней мере, такое объяснение давала Клауду Эри, рассказывая о магии этого мира. Для того, чтобы уклониться от этой атаки, Клауду пришлось прыгнуть в сторону и пропустить по себе очередное черное ядро. Увидев, что его атака вновь попала, Бамура про себя ухмыльнулся. Осталось попасть еще два раза. Черное ядро, способность, которую он получил в прошлом, заключив контракт с ведьмой. Бамура не помнил ни имя ведьмы, ни ее титула, ни ее лица, и даже воспоминания о заключении самого контракта были весьма туманны. Не помнил он и заплаченную им цену. Однако одно Бамура помнил отчетливо – силу, полученную в результате заключения контракта. Приговор. Создаваемые им черные ядра сами по себе не наносят какого-либо прямого урона противнику. Тем не менее, после шести попаданий подряд с врагами происходит страшное. Противник теряет равновесие, одно из шести чувств, сознание и самое главное, он может потерять даже саму жизнь. Бамура не знал точно, какой эффект проявится на враге, в результате чего он всегда накладывался случайным образом. Это все может привести к проблемам. Но Марс сказал, что все будет в порядке, поэтому независимо от того, что случится с этим чертовым героем, все, что ему потребуется сделать, это свалить всю вину на Марса. Подумав об этом, Бамура выпустил и удачно попал очередным черным ядром. Остался последний рывок. Прищурившись, толстяк прицелился и выпустил последнее ядро. Когда оно попало по Клауду, его движения внезапно пошатнулись, однако сам он не упал. ТСК неудача, ничего не поделать, эта сила слишком непредсказуема. В этот раз ему не повезло, и приговор оказался слишком мягким. «Марс, Хёву, давайте, кончайте с ним», — воскликнул Бамура. Именно в такие моменты ему следовало положиться на этих двоих. «Нет, стой, отлично». В отличие от колеблющегося Марса, Хёву, приготовив копье, радостно бросился вперед. «Будет немножко больно, герой. Возможно, у тебя появятся проблемы с женщинами». Место, куда направился наконечник его копья, пах Клауда. С самого начала Хёву не взлюбил героя из-за его внешности. Он догадывался, что вокруг него определенно крутилось много женщин, вот почему он посчитал, что было бы забавно, стань этот парень евнухом. С гримасой на лице Хёву громко рассмеялся. Однако улыбка быстро стерлась с его лица, как только его копье оказалось пойманным. «Ха, эй!» Хёву осторожно поднял голову и увидел, как Клауд, изо рта которого стекала неясная черная жидкость, злобно уставился на него. «Кажется, я уже говорил тебе, чтобы ты исправил свой смех и улыбку. Разве нет? Было такое. Тогда почему ты все еще этого не сделал?» Клауд сломал копье об свое колено и, все еще удерживая в руке одну из частей сломанного копья, пронзил бедро Хёву наконечником оружия. Прежде чем блондин успел вскрикнуть от боли, он также ударил его державший деревянный меч рукой по лицу. Плюх! Хёву молча упал на колени, после чего Клауд вновь ударил его по затылку. Еще до того, как Хёву полностью рухнул на землю, Клауд оказался перед Бамура. Бамура неверяще моргнул, намереваясь убедиться, что это был лишь обман его глаз. Абсурд! Подобных скоростей и движений не демонстрировал даже обитавший в подземелье Минотавр. Кроме того, его способность «Приговор», даже несмотря на то, что противником был герой, не могла так бесследно пройти для Клауда. Он никак не мог развить подобную скорость. Вот насколько Бамура гордился своим навыком. Однако, сколько бы раз он ни моргал, находившийся прямо перед ним Клауд так никуда и не исчезал. «Кроме этих штук у тебя больше ничего нет?» Когда до Бамура донесся голос Клауда, у него не осталось иного выбора, кроме как признать, что все произошедшее оказалось реальностью. Ду-ду-ду. Но в тот же момент, когда он начал говорить, между ними возникла разделившая их стена земли. Магия Кристины. Бамура повернулся в сторону и взглянула на девушку, которая в свою очередь кивнула ему. Улыбнувшись, толстяк тоже кивнул ей, как вдруг. Довольно. Клауд пробил рукой стену на вылет и схватил Бамура за шею. Ха. Удерживая Бамура за шею, Клауд потянул его сквозь стену к себе. Тум, бам. В отличие от остававшейся целой руки Клауда, состояние Бамура, чье тело было насильно продавлено сквозь стену, сложно было назвать нормальным. Большинство его костей оказалось сломано. Ух-ха-ха-га-ка-ргха. Рука отпустила несшего тарабарщину толстяка, и тот точно так же, как и Хёву, рухнул на землю. После этого Клауд развернулся к Кристине и медленно направился в ее сторону. «Эй-эй, теперь мой черед, не Марса». Испугавшись будущих последствий, девушка предприняла попытку остановить Клауда, еще раз воспользовавшись заклинанием «Ладонь земли». Создав две таких ладони, Кристина направила их к Клауду, намереваясь раздавить его. Однако, как только созданные из земли ладони приблизились к нему, ее глаза уловили смутное движение его, державшей деревянный меч, руки. Ладони из земли оказались уничтожены. Множеством кусков они осыпались на пол. Кристина была в шоке. Ее магия оказалась разрушена одним размытым движением руки и деревянным мечом. Она даже не смогла должным образом все рассмотреть. И пока девушка была сбита с толку, Клауд неожиданно для нее встал прямо перед ней. А когда Кристина подняла голову, она увидела, что Клауд уже приготовился опустить свой меч. «Стой! Подожди!» Бам! Девушка, потеряв сознание, упала на пол. Оставив рухнувшую на землю Кристину позади, Клауд повернулся в сторону последнего оставшегося на ногах человека. «Когда брат неожиданно замер, я беспокоился, что с тобой что-то могло произойти, но, как я вижу, мое волнение оказалось излишним. Значит, вместо того, чтобы увеличивать свои силы, ты теперь полагаешься на мелкие розыгрыши? Разве я когда-то так поступал? Только что. Просто так действует моя группа». Внезапно вокруг Марса закружились потоки ветра. Медленно. Магическая сила юноши проявила себя и принялась покрывать его тело, заставляя воздух рядом с ним бушевать еще сильнее. Вскоре атмосфера вокруг Марса стала заметно свирепее и жестче. Так проявляла себя поглощенная им эссенция Раинкрася, легендарного рыцаря, пережившего битву с королем драконов. Волосы Марса изменили свой цвет на черный. Когда он моргнул, эта же участь постигла и цвет зрачков его глаз. «Теперь все будет по-другому, потому что мне больше не нужно сдерживаться. Брат, смотри внимательно, вот моя истинная сила». Сказав это, Марс принял стойку. Его нынешняя поза коренным образом отличалась от всех прежних. Сейчас он выглядел как самый настоящий рыцарь. «Я иду», — воскликнул Марс, рванув вперед на огромной скорости. «Ауч, ну, я пойду». «Иди, не забудь принять зелье, как только вернешься обратно в гостиницу». «Хорошо, увидимся позже, брат». С опухшим лицом Марс попрощался со мной и, взвалив на себя троицу, прихрамывая, отправился в сторону гостиницы, где он остановился. Потрясающе. Рост Марса оказался значительно лучше, чем я того ожидал. Словно ребенок, я все никак не мог унять дрожь предвкушения. Однако его упрямство немного беспокоит. Я хотел дать ему свое зелье исцеления, но сколько бы я ни пытался этого сделать, он все время отказывался, говоря, что в отличие от прошлого, у него теперь есть собственные средства, и он больше не хочет занимать у меня. Наверное, здесь была замешана его собственная гордость, поэтому, в конце концов, я отступил, но видя, как он уходит, прихрамывая и корчась от боли, мне так и хочется взять и насильно скормить ему мое зелье. Отпуская лишние мысли в сторону, я вздохнул. «Шедия, что?» — показалась голова девушки из моей тени. «Видишь вон ту женщину с волосами розового цвета? Последи за ней. Я обязан выяснить, обычная ли она девушка с неудачным цветом волос или все-таки розовая женщина». Несколько дней спустя я в очередной раз убедился. По крайней мере, в этом мире нет верных женщин с розовыми волосами. Том 1, глава 129, «Превратности судьбы», 5. Я отправил Шедию следить за Кристиной, чтобы убедиться, обычная она девушка или розовая женщина. Через несколько дней она вернулась с докладом. Шедия подробно описала мне все ее действия. Как я и предполагал, Кристина оказалась розовой женщиной. Потерев от внутренней боли виски, я сказал: «В день, когда Марс покинул деревню и отправился в приключения, мне следовало предостеречь его и наказать держаться подальше от всех розоволосых девушек». Марс был расстроен, узнав о тайных встречах Изабеллы, однако его чувства к ней все еще не были уничтожены. Я должен был предупредить его не связываться с похожими на нее женщинами. Я слишком расслабился в тот момент. Как же теперь следует поступить? Как можно помочь Марсу справиться со всем этим? Пока я, постукивая пальцем по столу, размышлял, какие нужно будет предпринять шаги, я ощутил на себе пронзающий взгляд Шеди. «Есть что-то еще?» Шедия покачала головой. «Тогда почему ты все еще здесь? Я скажу тебе заранее, но за это задание ты не получишь осколок лунного камня». На мои слова она поджала губы, но так и двинулась с места. Казалось, ее нынешнее поведение не связано с лунным камнем. «Что такое секс? Что такое секс? Значит, мне не показалось?» Услышав ее вопрос в первый раз, я подумал, будто меня подвел слух. «Ты спрашиваешь, потому что действительно не понимаешь, что это в ее-то возрасте?» «Нет, я понимаю, что среда, в которой росла Шедия, была особенной, но чтоб настолько». Однако Шедия в ответ на мой вопрос покачала головой. «Судя по всему, все было не так плохо, как я предполагал. Я знаю процесс. Это акт, когда мужчина вставляет в женщину свой пенис, после чего он совершает возвратно-поступательные движения. Затем мужчина эякулирует в женщину, готовую к зачатию, а через определенное время она рожает ребенка. Раз ты знаешь все это, зачем тогда спрашиваешь? Мне любопытно, почему люди занимаются сексом не для зачатия. Женщина, за которой я следила, Катарина. В частности, я думаю, что ты делаешь это слишком часто с моей сестренкой, но при этом все безрезультатно, крайне неэффективно. Ты наблюдала за тем, как мы с Катариной делали это? Шедия медленно перевела взгляд в сторону. Она видела. Если Катарина узнает об этом, она будет разочарована в тебе. Я не специально. Я просто хотела убедиться, что с ней все в порядке. Когда до меня дошли ее крики, ну, я и пришла взглянуть. Как только мною была упомянута Катарина, голос Шедии стал заметно взволнованным, а сама она приняла смущенный вид. В общем, попыталась продолжить она. «Шедия, в этом случае твои мотивы не важны. Важен лишь конечный результат. Результат, где ты все видела. Если Катарина узнает, то она вполне может перестать с тобой разговаривать. Ух, я могу с полной уверенностью сказать, что Катарина и Лесли были пристанищами отдыха для Шеди. Рядом с ними она могла так или иначе расслабиться, поэтому потеря одной из них была крайне нежелательным для нее. Видимо, представив себе такое развитие событий, взгляд Шеди начал сильно дрожать. Я протянул ладонь к ней. Осколок лунного камня и мой рот останется на замке. Теперь ее глаза принялись бегать из стороны в сторону. После нескольких моментов бесцельного блуждания они, наконец, остановились на мне. На мгновение задумавшись, Шедия с обиженным стоном вытащила осколок лунного камня и вложила его мне в ладонь. Однако, несмотря на полученный осколок, я так и не убрал свою ладонь. В свою очередь, Шедия одарила меня взглядом, так и спрашивающим, что я задумал. Еще один. Речь ведь шла только про один, разве нет? Правда, у меня такое чувство, будто ты сейчас подумала, что тебе будет проще убить меня. Ах, нет, я не делала этого. Хорошая девочка не должна лгать, но я хорошая. Ладно, в таком случае еще два оскол. Со звуком рассекаемого ветра второй осколок лунного камня оказался в моей ладони еще до того, как я успел закончить фразу. Довольно улыбнувшись, я убрал руку. «Больше не делай подобного, ясно?» «Да», — ответила обиженным тоном Шедия. «Думаю, мне следует поскорее сменить фокус разговора. Поэтому, прочистив горло, я сказал, мы не собирались заводить детей, а занимались мы этим так часто просто из-за любви друг к другу». «Любви?» Словно виляя хвостом, Шедия в предвкушении приподняла голову. «Только не говори мне, что ты не знаешь, что такое любовь». «Я не говорила». Я тяжело вздохнул. «Любовь — самое простое объяснение, это когда, находясь рядом с небезразличным тебе человеком, у тебя начинает чаще биться сердце. Зачем я вообще трачу время на все это? Сейчас мне вообще-то следует разобраться с розовой женщиной 2. Однако, видя огромный вопросительный знак над головой Шеди, я вновь тяжело вздохнул и продолжил. В общем, существует 2 типа любви. Давай на примерах. Назови мне первые пару имен, что приходит тебе на ум. Я объясню, полагаясь на них. Хозяин, сказала Шедия, оттопырив палец, после чего добавила, и инструктор Летер, кроме тех, с которыми ты не хотела бы встретиться. Шедия вновь начала оттопыривать пальцы, называя одно имя за другим. Сестренка Катарина, сестренка Лесли, и... После этого она внезапно остановилась. Вокруг Шедии вдруг повисла мрачная атмосфера. Но почему? А, точно, моя ошибка. Я забыла довольно чувствительной части ее прошлого. Вздох. Вскоре Шедия принялась шмыгать носом, а ее глаза заметно покраснели. Черт, Кажется, я довольно сильно оплошал. Необходимо срочно придумать способ, как успокоить ее. И немного подумав, мною был найден один. Я протянул руку вперед и предложил ей два осколка лунного камня. Прости, третьим именем Шедия вспомнила свою умершую старшую сестру, но она не смогла произнести его вслух, а потом случилось то, что случилось. Взглянув на два переданных ей осколка лунного камня и вытерев насморк, она сказала: «Спасибо». Я промолчал. Шедия взяла осколки себе в руки. После этого я погладил ее по голове и, в отличие от прошлых, в этот раз она не стала избегать моего прикосновения. Марс зевнул и снова начал бубнить о том, почему его заставили встать так поздно. «Мне неудобно перемещаться днем. Стоит мне только выйти, как люди сразу начинают липнуть ко мне. Ох, точно. Я все никак не привыкну к тому, что брат, оказывается, герой». Взглянув на звезды на полотне ночного неба, Марс слегка улыбнулся. Заметив его действие, я не мог не вздохнуть, ведь согласно моему плану, очень скоро эта улыбка будет разрушена. Хотя называть это планом будет несколько грубо. Случайная прогулка, случайное обнаружение розовой женщины 2 и ее измены. Но применение грубого подхода не значит, что итоговый результат будет слабым, вовсе нет. Весьма вероятно, это лучшее из доступных мне решений. Столкнуться со страшной правдой в наиболее беззащитном состоянии. По ощущениям это должно будет быть равным удару ножа в спину. Даже Марсу, выросшему во многих отношениях, будет крайне нелегко выдержать этот удар, но он должен. Увидев его отношения с розовой женщиной 2, я заметил страшное. Если оставить все как есть, то позже этот парень свяжется с новой розовой женщиной. Розовая женщина 1 была лишь безответной любовью. Розовая женщина 2 стала его девушкой. В таком случае, если они расстанутся мягко, то в будущем он свяжется уже с розовой женщиной 3, которая может стать его женой. Боже мой, одна только мысль об этом бросает меня в дрожь. Но если у них еще появится и ребенок, ух, сама возможность такого исхода буквально переворачивает мой живот вверх дном. Я чуть рефлекторно не выпустил наружу сегодняшний ужин. Поэтому ему следует получить один огромный разрез души сейчас, чем всю оставшуюся жизнь страдать от бесконечных мелких порезов. В процессе выздоровления у него, конечно, останется гигантский шрам, но это будет хороший шрам. Благодаря ему Марс больше никогда не свяжется с розовыми женщинами и будет окончательно освобожден от своей несчастной судьбы. Прошу, пусть в следующий раз твоя женщина окажется порядочной. Об остальном я позабочусь лично. Избавившись от чувства жалости и сожаления к будущему Марса, я продолжил вести нас все ближе и ближе к цели. Брат, я думал, мы всего лишь вышли прогуляться, но почему ты ведешь нас так далеко? Вокруг же уже только деревья и трава. Запомни, когда вокруг тебя остается одна только природа, твои мысли очищаются. Лучше места, чтобы отыскать новый путь, новую цель в жизни и не придумаешь.